«Ага», — стала бормотать Тила, разглядывая руки. «Могла бы подогнать к стене скорострельный космический военный катер и снести все за пару секунд, только камней бы не осталось. И зрителей много, и они не из этой эпохи, и о космосе знают относительно, да и космического флота в их арсенале, рухнувшем арсенале, не разыскалось». А потом она повысила голос. «Был бы способ лучше, безопасней, я бы им воспользовалась, господин великий. Давай, дерзни, ты же у нас все умеешь». Родоворот нахмурился, тряхнул кистью, яркий шар вспыхнул в его ладони, и он запустил его в стену с остервенением, а потом еще один. Грохот был страшнее, чем от эксперимента Эл. «Ложись!» – заорала Эл, и в два прыжка оказалась рядом с Алмейрой, уложив ее на землю. Люди с криками разбежались, а Родоборт остался стоять, как ни в чем не бывало. Эл села, отряхнула пыль с волос, прокашлялась, отмахиваясь от клубов пыли, и хрипло сказала: «Заставь дурака Богу! Ой, что ж тебя раньше-то не осенило, неумеренное дитя!» Она хотела еще что-то сказать по этому поводу, но чихнула, махнула рукой и попробовала встать. Алмейра завороженно смотрела на Родоборта. Тот хмыкнул, подошел, поднимая девушек. Когда обе оказались на ногах, он с видом главного скомандовал: «Сегодня мы никого не будем уговаривать, пусть успокоится. Эл, отправляйся лечить свои руки, а мы навестим дворцовую библиотеку, как решили днем». С этими словами он взял за руку Алмейру и повел в город. У парня появилась привычка командовать. Не знаю, радоваться мне или нет. Эл посмотрела на руины и вздохнула. Что дозволено Юпитеру, не дозволено бычку. Бычок в данном случае я. Раны ныли. Эл решила воспользоваться советом Родоборта. Она пошла в том дом, который им определили под жилище. С него сорвала крышу. Двор был завален мусором. Искать убежище здесь было совершенно бесполезно. И Эл направилась в дом Лада, который был надежней и выдержал не один ураган. Она должна была предвидеть, что Кикха окажется там. Едва она увидела его в зале, тут же решила уйти, но он быстро отрезал ей путь к отступлению, перекрыв дверной проем своей массивной фигурой. «Тебе требуется помощь», — сказал он. «Не от тебя», — недружелюбно сказала она. «Гордыня взыграла, но так придется ее унять». Он схватил ее за талию, перебросил через плечо и понес на верхний этаж. «Не смей меня трогать! А ну отпусти!» — кричала Эл. «Отпущу, но позже. Не брыкайся», — равнодушно сказал он. «Что тебе от меня надо? Ты хочешь исчерпывающий ответ, но боюсь, что твой ум сейчас не осилит и половины всей правды». Они уже были наверху. Он нес ее в одну из комнат, снял с плеча, словно она ничего не весила, и посадил на мягкую лежанку. В руках его оказался большой флакон с водой и ткань. Он щедро плеснул воды на раны Эл. Она зашипела от боли. «Ничего, потерпишь. Терпение одно из твоих достоинств», — заявил он назидательным тоном. Эл хотела встать. «Сидеть!» — осадил он. Эл замерла. Кикха отмыл ее руки, промыл раны, обернул тканью и оставил лежать на коленях. Она сидела, вытянувшись, как статуя. Он принялся отмывать ее лицо и, когда закончил, посмотрел сурово. «Вот теперь мы поговорим. Столько, сколько мне нужно. Ты не выйдешь из дому, пока я не узнаю все, что мне интересно. А если сюда кто-нибудь явится, освобождать тебя, его ждет незавидная участь», — пригрозил он. Эл молчала. «Мне твое согласие не требуется. До этого момента мы с тобой избегали явных столкновений. И мы даже пытались, кажется, понять друг друга. Возрази, если я не прав. Но теперь ты даешь всем понять, что я враг. Я тоже решил вспомнить, что мы соперники. Ты нарушила некоторые границы, Элли, и я решил поставить тебя на место». Она продолжала молчать. В ее взгляде появилось отсутствующее выражение. Он понял, что она впадает в состояние самопогружения, из которого ее непросто будет выдернуть. Он схватил ее за плечи и тряхнул. «Не смей молчать! Не смей! Что ты обещала отцу?» «Что я помогу городу», — отрешенно ответила она. «Не это, что он потребовал от тебя за разрешение. Я не спрашиваю, какие условия он поставил городу, я их знаю. Я спрашиваю, какие условия он поставил тебе лично». «Никаких условий, только условия городу», — отрезала она. Кикха заглянула ей в глаза, она не лгала. «Никаких?» — приспросил он удивленно. «Может быть, он говорил, что поставит какие-нибудь условия? Он требовал что-то от тебя?» «Он так не говорил. Я бы не согласилась», — так же безучастно сказала она. «Это странно», — Кикха выдохнул. «Чего он добивается?» «Мне показалось, что он хочет избавить город от проклятия, так же, как этого хочу я», — монотонно ответила Эл. «Тебе показалось», — повторил он. «По-другому не скажешь, кроме как показалось». Он взял ее лицо в свои руки и заставил смотреть в глаза. Тут Эл почувствовала силу, которую он не проявлял раньше. Это был другой Кикха. «Я предупреждал тебя, девочка, с самого начала, что ты вмешиваешься в опасную игру. Ты ненавидишь меня. Ты права. Потому что я единственный твой враг, который открыто сказал о своей вражде. Но я заставлю тебя еще раз услышать меня. Я просил тебя вернуться в свой мир. Как же твои обеты, твое глупое великодушие, твоя гордость? Как же ты с ними расстанешься? Ты же с ними сроднилась. Я подозревал, что Лоралан посулил тебе миры. Как я заблуждался, ты решила бескорыстно послужить ему. Да, такого я давно не видел. Ни от пришлых, ни от смертных, ни от таких вроде тебя. Очнись, глупая, слышишь? Он использует тебя. Победишь ты или нет, тебе не будет пути назад из этих миров. Ты свяжешь себя обещаниями, они тебя заставят. Ты дашь обещания, которых не давала и не произносила вслух. Эл. Ее колотил озноб от его силы. Кикха стал в ее глазах могучим и великим, и отвести от него взгляд было невозможно. Это было страшно. Эл трепетала, ощущая эту силищу. Он не говорил, он словно вколачивал свои слова в ее ум. Единственным способом сопротивляться было его не слушать.